Надя продолжала держать пальцы во рту. «Он не знает». «Как не знает? А откуда ему знать, когда я сам еще ничего не знаю?» «Какие-то вы каменные все!» Надя, наконец, выпустила пальцы изо рта. «Подожди, пойду под кран. Думаешь, гримасничаю? А я видишь как?» Она протянула руку, и Сенцов увидел, что она действительно сильно отдавила пальцы. Через ногти шла сине-багровая полоса. «Сейчас приду». Она ушла, и он, слыша, как льется пущенная во весь кран вода, думал о том, что женщины вообще терпеливее к боли. Так уж они созданы. Сильнее нас в этом смысле. Надя вернулась, помахивая в воздухе рукой. «Так мне и надо. Бог наказал за тупость. У вас, мужиков, всегда все на роже написано. Должна была догадаться по тебе сразу, как пришел, что ты себе места не находишь». Сенцов сказал о посланной в Ташкент молнии. Надя кивнула. «Может, и правда к утру обернется? А если до твоего отъезда ничего не будет, я получу ее за тебя и в тот же день сообщу тебе на фронт». «Как ты сообщишь?» «Я найду, как сообщить. Это уже мое дело». Сказала так уверенно, словно хорошо знала, как это сделать. «По военному проводу, что ли? С нее станется». И хотя ему не хотелось чувствовать себя обязанным ей, он поверил, что она сделает это. Было в ее словах что-то заставляющее так думать. «Не перерешил? Не останешься ночевать?» — спросила Надя. Он покачал головой. «Тогда мойся и будем ужинать. Что тебе, в ванну или душ?» «Лучше душ. В ванне только грязь разводить. Пойду зажгу газ». Надя вышла и отсутствовала довольно долго. Он слышал, как она хлопала дверью, пускала воду, как потом уходила еще куда-то в глубину квартиры, что-то открывала и закрывала. Квартира была большая. Потом вернулась и сказала: «Там я тебе положила белье, совершенно чистое. Сама Пабло стирала. Доказывала, какая я хорошая жена, что надо на фронт меня взять. А он не взял. Надевай, если влезешь. Смотри, какой вымахал». Она кинула его взглядом, в котором было что-то привычно женское, хотя сейчас и не имевшее к нему отношения. Потом, когда он уже был у дверей, спросила неуверенно: «Может, тебе помочь надо?» Он обернулся, сначала не понял, но, увидев ее глаза, понял — это о руке. «Спасибо», — он рассмеялся, — «я к ней уже привык. Все ей делаю, только на рояле не играю». Он не спеша вымылся, надел белье Павла. Белье оказалось впору, только чуть коротковато. Прикрепил на руку протез, надел гимнастерку, причесался. Осталось перепоясаться. Он повесил ремень с портупеей и кобурой на вешалке в передней. Не хотел брать с собой в ванную. Надо было выйти в переднюю, но выходить туда было неудобно, потому что несколько минут назад там начался какой-то еще не вполне понятный ему скандал. Кто-то, придя в квартиру, шумел там, в передней, и Надя отвечала сначала тихо, а сейчас все громче.